Основываясь на этих ранних чтениях, она может быть чем-то гораздо более опасным, чем чума Ариси когда-либо была, сказала Шури. А если вирус мутирует вместе с чумой, доктор Паркер сдается, сказала Кара. У тебя могут возникнуть серьезные проблемы. Это может привести к событию уровня вымирания. Гера, помоги нам, пробормотала Донна. Что же мы наделали? Мы собираемся выследить ее, сказал Гарри. Она не могла уйти далеко. Возможно, у них был след смерти, чтобы следовать за ним. Конечно, по прошествии нескольких часов они узнают, что у доктора Паркера есть талант исчезать, и это приведет команду обратно к самому главному. Ха-ха-ха, я не могу в это поверить. Я проиграл. Я потерял ожерелье. Мордрит колотил кулаками по стене до тех пор, пока его руки не стали красными и кровоточащими. Я мог бы остановить Супермена, если бы ты не вмешался. Я серьезно, я должен быть тем, кто строит планы. За все свое бездействие ты мог бы править миром уже много раз. Наверное, все правы. Вы второй по значимости после Ридера МММ. Разглагольствования Мадрида оборвались, когда Дум заткнул ему рот кляпом. Дум посмотрел на него сверху вниз очень холодным взглядом, не мигая ни на секунду. «Я уважаю твою мать и ее силу», — сказал Дум. «Но я больше не стану потворствовать вашим всплескам раздражения. Именно из-за твоего высокомерия твоя мать оказалась в ловушке в царстве теней. И если бы не мое милосердие, ты бы погибла. Особенно сегодня». Дум оставил Мадрида молча дымиться. У него были более важные вещи, чтобы беспокоиться об этом. «Матрица закончена», — сказал Дум. «И это еще не все. Моя страна будет должным образом вакцинирована. Латверия была единственным местом на Земле, не затронутым вирусом Амазонки. Он мог бы победить эту чуму, которая надвигалась. Ха-ха-ха. Каждая зацепка на Грейс Паркер приводила к разочаровывающему тупику на разочаровывающем тупике. Гарри вошел, чтобы проверить, как дела у королевы Пердиты. Она ждала его в розовой ночной рубашке и с улыбкой на лице. Она скрестила свои мягкие ноги и встала лицом к нему. «В данный момент я под защитой», — сказала Пердита. «Аварийный протокол, но я настоял, чтобы охранники сделали исключение для вас, чтобы пройти». «Конечно», — сказал Гарри. «Никакого успеха в поисках доктора. Возможно, она уже покинула мои границы», — сказала Пердита. «Я действительно держу всех в полной боевой готовности. И для нее, и для Мордрида, когда он вернется. Мне любопытно, что делает ожерелье, и какие дары она еще может мне дать, или проклятие». С улыбкой Пердита посмотрела на мужчину, стоявшего перед ней. «Я уже взрослая и хотела бы понять все преимущества того, чтобы быть взрослой», сказала Пердита. «А ты мне не покажешь, Адриан?» Используя его полное имя, Пердита одарила его улыбкой. Царица Влатвы поднялась на цыпочки. Гарри все еще должен был слегка наклониться, встретить ее губы и поцеловать. Гарри сгреб Пердиту в объятия, чтобы углубить поцелуй. Она застонала под его губами. Это было очень давно, и Пердита давно ждала этого момента. За годы. В конце концов, герой должен получить свою награду. Пердите снилось, что Гарри делает с ней что-то еще до того, как он смог это сделать на законных основаниях. Хотя, если бы он это сделал, она не сказала бы, но она уважала его убеждение, пока не достигла совершеннолетия. Даже если это приведет к множеству разочаровывающих вечеров, как она мечтала о том, что реальность превзойдет, ее рыцарь в сверкающих доспехах будет вознагражден. Глава 8. Глава 8. Гарри положил Пердиту на кровать и стянул с нее ночную рубашку. Ее округлые сливочные груди были первым делом выставлены на показ. Королева сама о себе позаботилась, о чем свидетельствовал плоский и подтянутый живот, ее широкие стройные бедра и крепкий зад, ее тугая маленькая киска с маленькой полоской волос, выбритых в форме буквы «С», заставила Гарри только улыбнуться. Ее длинные ослепительные ноги тоже заслуживали внимания. «Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, как и было задумано природой», задыхаясь, сказала ему Пердита. Королева восхищалась телом своего героя, когда оно было выставлено на показ. Его сильное мускулистое тело заставляло Пердиту пускать слюни от удовольствия. Самое лучшее было раскрыто напоследок. Большой, пульсирующий член Гарри, готовый укротить и взять ее, встал перед ней. С обеих губ Пердиты потекла влага. Его сильное мускулистое тело прижималось к ее короткому, но соблазнительному телу. Гарри поцеловал Пердиту прямо в губы и наклонился, чтобы поцеловать ее шею, грудь и живот. Ноги Пердиты полностью раздвинулись, и Гарри поцеловал тело 16-летней принцессы. Ее половые губы раздвинулись полностью, и Гарри протолкнул свой язык вниз в ее тело, чтобы заставить ее закричать от удовольствия. «Это все, чего я хотела». Гарри сотворил чудо с ее киской, и она стала красивой и влажной. Он подготовил ее к неизбежному. Пердита закрыла глаза и почувствовала, как это происходит. Чувствуя удовольствие, как он съедает ее, она обвила пальцами красивые темные волосы Гарри и убедилась, что он справится. Свежий вкус принцессы полностью подстегнул Гарри. Он провел пальцем по буквам алфавита в ее киске и слегка шокировал Пердиту, когда ее бедра двинулись к его языку. Она несколько раз застонала, и Гарри снова и снова входил в нее. Все тело Пердиты затряслось от удовольствия, как только Гарри оторвался от нее. «Поцелуй меня, любовь моя», — страстно прошептала Пердита. «Конечно», — сказал Гарри. Гарри притянул Пердиту к себе на колени и позволил своему члену упереться в ее напряженный живот. Они целовались, а пальцы Гарри гладили тело Пердиты. Пердита жадно отплатила ему тем же и схватила как можно сильнее крепкую мускулистую спину Гарри, когда их языки соединились в страстном сайте. «Я действительно хочу тебя», — сказала Пердита. «Пожалуйста, я готова стать женщиной». Пердита дразняще потерлась головкой члена Гарри о ее киску. Гарри взял ее соски в рот и пососал их. Мягкие подушки на груди Пердиты прижались к лицу красивого мужчины. Она взволнованно мяукала, пока Адриан боготворил и ласкал ее грудь. «Адриан, мне нужно, чтобы ты вошел в меня, пожалуйста», — сказала Пердита. «И не надо подвести меня». «Не буду», — ответил Гарри. Губы Пердиты приоткрылись, и Гарри на несколько дюймов вошел в нее. Пердита схватила его за плечи, как бы говоря, чтобы он продолжал. Королева отказалась от того, чтобы на нее смотрели как на мягкую маленькую принцессу, и она приняла бы этот член как настоящая женщина. Гарри скользнул немного глубже внутрь нее. «Это же прекрасно!» – простонала Пердита. «Прекрасно! О, черт, теперь ты внутри меня! Это так приятно чувствовать, как ты уходишь!» Пердита толкнула ее бедра вверх, чтобы вбить пульсирующий твердый член Гарри в ее тугую киску. Ее мокрые стены сомкнулись вокруг него. Любая боль была заменена пульсирующей магической энергией, доставленной сильными и очень своевременными прикосновениями Гарри, не говоря уже о его толчках, погружающихся в тело Пердиты. «Ты сейчас кончишь», – прошептал Гарри ей на ухо. «О, вот на что это было похоже. В первый раз, с мужчиной ее мечты внутри ее тела». Пердита спустилась с такой грацией, как только можно, насаживая себя на большой толстый член. Она продолжала раскачиваться взад и вперед, когда Гарри сжал ее соски и отпустил с наслаждением. «О, да!» Пердита застонала во всю мощь своих легких. «Да, пожалуйста!» Гарри скользнул в ее тесную пещеру и толкнул еще немного дальше. Его толстые яйца шлепались на ее мокрые бедра с каждым толчком, который вел Пердиту все дальше и дальше на грань безумия. Он схватил ее за бедра и вошел прямо в ее тело. «Мой король!» Пердита застонала ему прямо в ухо. «Продолжай в том же духе. Никогда не останавливайся. Никогда не останавливайся». Гарри наклонился вперед и вогнал свой член глубоко в теплую пещерку Пердиты. Она потянулась и отпустила его с помощью серии жидких насосов. Каждый из них заставлял Гарри проникать все глубже в нее. Он смотрел, как Пердита продолжает подпрыгивать на нем. Она приняла Гарри глубоко внутрь своего тела. «Кончай для меня еще раз». Пердита так и сделала. Гарри вознаградил ее, доставляя удовольствие ее телу. Каждый дюйм его тела был охвачен пламенем страсти и похоти. Гарри пососал соски Пердиты и заставил ее глаза слезиться от удовольствия. Гарри точно знал все нужные кнопки, которые нужно было нажимать, когда он въезжал в уютную маленькую пещеру Пердиты снизу. Ее стены обрушились на него и доили его большой член с максимально возможной скоростью в минуту. «Быстрее!» Пердита застонала ему прямо в ухо. «Быстрее!» Гарри определил положение, в котором Пердита легла на кровать. Ее ноги поднялись над плечом Гарри, и он дал ей необходимое количество рычагов. Гарри проехал весь путь внутри ее тела и заставил ее просто стонать от удовольствия. Чем быстрее Гарри толкался в нее, оргазм за оргазмом с руками и ртом Гарри, работающими своей магией, чтобы еще больше довести ее до безумия. Пердита увидела, как перед ней вспыхнули звезды, и единственное, что имело значение, это то, что молодой человек вводил свой большой, толстый сочный член в ее тугие маленькие тиски влагалища. Он толкнулся в нее, его яйца шлепали по ее бедрам. Гарри наклонился вперед и почти вышел из нее, прежде чем вонзил свой член глубоко в ее тело с повторяющимися толчками. «Кончай для меня, еще раз, ну да». Пердита жадно застонала ему в ухо, «ну да». Гарри наклонился ближе к Пердите и сжал ее соски. Он подошел ближе, и это было время. Его яйца напряглись, и оргазм был здесь. С последним толчком Гарри закончил глубоко внутри королевы. Эти двое сошлись вместе, и их тела слились воедино в этом процессе. Гарри несколько раз толкнулся вниз, пока не кончил в Пердиту и не оставил ее ошеломленной от удовольствия. Ха-ха-ха. Первый раз Пердита оставила ее разбитой, но улыбающейся. Гарри уже приготовился встать, но тут чьи-то мягкие руки притянули его к кровати и поцеловали. Обнаженная фигура королевы Шури сидела у него на коленях и страстно целовала Гарри в губы. Пальцы Гарри пробежали по ее темной спине, и Шури застонала, когда умелые руки Гарри прошлись по некоторым частям ее тела. С каждым прикосновением она становилась все более возбужденной. Гарри придвинулся чуть ближе к Шури и обхватил ее попку руками. «Это было слишком давно», — сказала Шури. «И ты уже разогрелась и готова ко мне». Она повернулась и прижалась грудью к груди Гарри, целуя его. Гарри открыл ответный огонь. Глаза вакандийской красавицы вспыхивали от удовольствия с каждым поцелуем, ударяя Гарри в нужную точку. Она отстранилась от него и поползла туда, где застыл его член. Шури провела несколько минут, посасывая его член и пробуя послевкусие свежей королевы, оставленной позади. О, судя по всему, она неплохо провела время. «Да уж, это было слишком давно», — сказал Гарри. «Слишком давно я не делал этого». Гарри потратил пару минут, колотя Шури по горлу. Ее губы крепко сжались, когда Гарри протолкнулся прямо в ее горло. Шури откинулась назад, ее глаза расширились и загорелись от удовольствия, когда Гарри с силой ударил ее по горлу. В ту же секунду, как Гарри закончил трахать ее в рот, Шури отстранилась. Она лизала член Гарри, как рожок мороженого в течение долгой минуты, а затем переместилась вниз, чтобы сосать его красивые яйца. Шури развернулась и поползла по всей кровати, совсем как пантера. Гарри положил руки ей на бедра, чтобы остановить движение Шури, и встал в ряд. Она бросила на него страстный взгляд. Может быть, она и была очень деловитой большую часть времени на поле, но она была дикой кошкой в мешке. Гарри подошел к мокрой киске Шури и глубоко вошел в нее. Эти шары внезапно ударили ее и ударили по бедрам, когда Гарри полностью погрузился в Шури. Королева Ваканды даже не пыталась сдерживать свои стоны на низком уровне. Это было доказательством того, что Пердита вышла из него после того, как Гарри снова и снова наполнял ее киску. Примерно так же он поступал и с Шури. Гарри схватил Шури за бедра и полностью вошел в нее. Не говоря ни слова, Шури передала то, что она хотела, чтобы Гарри сделал. Или, скорее, то, что ей нужно было сделать с Гарри. Гарри шлепнул ее по заднице и оставил свою метку, в одном смысле. Он схватил Шури за бедра и несколько раз толкнул внутрь ее тела более быстрыми движениями, чем когда-либо прежде. Шури обошла Гарри, сначала от толчков, а потом и от порки. Она на секунду отстранилась, но Гарри поймал ее в ловушку. Он обхватил ее бедра и скользнул своим членом обратно в нее, чтобы оседлать Шури сзади. Руки Гарри обвились вокруг груди Шури и сжали их. «Теперь у меня есть ты». Эти слова послали толчок удовольствия через киску Шури. Она напряглась вокруг его члена и кончила во все стороны от бесконечных толчков Гарри. Его яйца шлепали ее по бедрам несколько раз, когда он вошел в нее сзади на постоянной и никогда не заканчивающейся петле удовольствия. «Да, ты знаешь», — Шури мяукнула ему в ухо. «Ну конечно же, я знаю», — проворчал Гарри. «Кончай для меня снова». Шури взяла его член как королева и обрызгала все вокруг. Он вышел из нее, и Шури развернулась, чтобы получить полный рот его члена. Она ощутила на губах следы его оргазма. Как только Гарри закончил использовать ее рот как киску, он заставил Шури забраться на его член. Шури пошевелилась и прижалась грудью к глазам Гарри. Это позволило Гарри схватить их и сильно пососать. Глаза Шури вспыхнули от удовольствия. Второй Гарри пососал их и довел ее до безумия. Следующее движение заставило Шури опуститься на мужское достоинство Гарри. Она подпрыгивала от ярости. Эти шары несколько раз шлепнулись о ее бедра, когда Гарри глубже погрузился в Шури снизу. О, это было так удивительно, его большой толстый член засунул ее во все нужные места. Шури прижималась к Гарри с каждым нырком и каждым толчком. Гарри схватил ее за ногу и потянул вниз. Шури прижала Гарри к земле и принялась энергично скакать на нем. Похоть в ее глазах показывала, что она хотела, чтобы Гарри кончил. Логика подсказывала ей, что все будет не так просто. Шури поднималась и опускалась с каждым движением. Большой толстый член Гарри входил в нее как можно глубже. «Ты сводишь меня с ума!» — воскликнула Шури. «А-а-а! Трахни меня жестко!» Гарри шлепнул своими яйцами вниз на Шури и оставил отпечаток на ее бедре, тем глубже он врезался в ее тело. «Да!» Шури скакала на нем с новой силой и увеличивала энергию с каждым толчком. Шури точно знала все правильные движения, чтобы сделать и все способы, чтобы вбить ее вниз на его член. «Ближе», — сказал Гарри, — «ближе». О, Шури пробралась до самой точки разрыва и еще на пару шагов дальше. Гарри держал ее именно там, где ему было нужно. Ее киска напряглась вокруг Гарри и сжала его член. Прозрачная жидкость разлилась вокруг члена Гарри. Красивое и подтянутое тело Шури, блестевшие от пота, поднялось и опустилось на член Гарри, заставив ее закричать. Пальцы Гарри обхватили соски Шури и сильно сжали их, чтобы она застонала. Губы Шури приоткрылись, и раздался бесконечный крик, когда она кончила, снова и снова, по всему члену Гарри. «Еще раз», — сказал Гарри, — «а теперь твоя очередь». Гарри согласился с Шури. Он подталкивал себя к критической точке, и ей стало хорошо. Их тела слились вместе в одном бесконечном танце страсти. Плод Шури шлепала по яйцам Гарри, пока она скакала на нем, все ближе и ближе, приближаясь к оргазму. Пальцы Гарри танцевали на теле Шури, ее тугой попке, сочной груди, и все это вызывало в ней бесконечные волны похоти. Еще один оргазм на королеве Ваканды, и Гарри заставил ее раскачиваться вверх-вниз. Он ввел свой член полностью в ее тело и позволил ей подниматься, опускаться, падать и входить в нее. Она издала очень нежный крик, кончая на всем протяжении его члена, когда Гарри приблизился к финишной точке. «Кончай для меня, еще разок!» Шури откинула голову назад и застонала. Она хотела, чтобы настала очередь Гарри. Мечты сбылись во многом. Последний толчок вниз, и Гарри погрузил свой груз глубоко в Шури. Он рванулся вперед, как незакрытый пожарный шланг, чтобы наполнить тело Шури потоком за потоком семени, которые хлынули в ее теплую пещеру. Шури сжала член Гарри глубоко в своей пещерке и доила его с большим количеством насосов жидкости, чем когда-либо прежде. Эти двое наслаждались своим общим оргазмом. Шури прижалась к Гарри и принялась его доить. Это было восхитительно чувствовать и видеть, как ее тело опускается на него. Со стороны Пердиты послышалось легкое покашливание, но эти двое не обратили на нее никакого внимания, по крайней мере в данный момент. Они вошли прямо во второй раунд. Гарри обнял Шури и погрузился в нее для еще одного напряженного сеанса. Она крепко вцепилась в него и наслаждалась поездкой. Глава 9. Глава 9. Когда Пердита все еще была в полусонном состоянии, Донна проскользнула в комнату. Она улыбнулась и проползла между раздвинутыми ногами Шури всего через несколько секунд после того, как Гарри вышел. Умелый язык амазонки только что вошел в теплую горячую шкатулку вакандийской королевы. «А-а-а, отлично!» Шури выдохнула ему в ухо. Донна улыбнулась, радуясь, что она соответствует высоким стандартам Шури. Она медленно, но верно слизывала сперму из киски Шури, ее губы причмокивали несколько раз, когда она входила и выходила из своей мокрой пизды. Пальцы Гарри скользнули по бедрам Донны, когда он притянул ее чуть ближе к себе. Кончик его члена уперся в ее теплую киску, когда он немного потер ее. О, Донна тяжело вздохнула, когда Гарри прижался к ней. Он был тверд и готов войти в амазонку. Один толчок, и Гарри вошел в теплый рай тугой киски амазонки. Ее мокрая киска сомкнулась вокруг члена Гарри в тот момент, когда он вошел в нее. Он чувствовал, как влажные тиски Донны сжимаются на нем и доят его член, постоянно толкая вокруг своего толстого члена. Шури откинула голову назад, когда Донна отправилась в город на своей мокрой пизде. Чем дальше Донна погружала свой язык во влажное тело Шури, тем больше ее бедра двигались вверх и вниз. Она крепко зажмурилась, чтобы почувствовать удовольствие от теплого рта Донны, ласкающего ее всю. О, да, это было удивительно, даже больше, чем удивительно. Гарри сильно врезался в Донну сзади. Его толстые яйца ударили ее во всех нужных местах, когда он качался взад и вперед. Одной рукой она обхватила упругую сочную грудь Донны, а другой – ее толстую задницу. Пара шлепков по заднице заставила ее застонать. «Сделать его! Сперма для меня!» О, Гарри глубоко погрузился в Донну и скакал на ней, быстрый и яростный. Его яйца раскачивались взад и вперед, чтобы ударить ее несколько раз по бедрам. Чем глубже он входил в ее тело, Гарри ускорил шаг и врезался в Донну так глубоко, как только мог человек. Ее мокрая пизда сжала его. Через несколько секунд перерыв, и Гарри телепортировался в конец кровати. Он глубоко вошел в рот Шури, чтобы дать ей попробовать на вкус его член, который был испачкан соками Донны. Шури схватилась за его яйца и нежно сжала их, когда Гарри набрал темп и качнулся глубоко в ее горло. Ее стоны только усиливались, чем быстрее Гарри колотил ее рот, жар только усиливался с каждым толчком в ее горло. Донна подползла поближе, сгорая от нетерпения, и присоединилась к Шури. Она сосала яйца Гарри, в то время как Гарри глубоко горло Шури. Вид принцессы Ваканды, стонущей вокруг инструмента Гарри, продолжал увеличиваться, когда Гарри схватил ее за голову и ударил так далеко в горло Шури, насколько это было возможно, чтобы заставить ее стонать впечатляюще вокруг его толкающегося инструмента. «Отлично, отлично», – простонал Гарри, в последний раз толкнув ее в горло. Шури только улыбнулась и еще раз глотнула член Гарри. Ее язык закрутился вокруг его края, и она заставила его дергаться во рту с новой силой. Его член шлепнулся ей на лицо в ту же секунду, как он полностью вышел из ее рта. Двое членов королевской семьи обернулись и поцеловали друг друга. Гарри глубоко засунул пальцы в их мокрые киски сзади и вошел в них. Донна и Шури шумно и жадно целовались всего в нескольких дюймах от твердого члена Гарри, блуждающего очень близко к их мокрым телам. Он шлепнул своим членом вниз по их бедрам и довел их полностью до безумия, чем ближе он к ним приближался. Гарри толкнулся в Шури для очередного удара. Умелые пальцы прекрасного героя опустились на прекрасную королеву Ваканды. Его яйца раскачивались взад-вперед и попадали Шури во все нужные точки. Следы, оставленные на ее темных бедрах, говорили о том, что именно Гарри делал с прекрасной королевой Ваканды, и он почувствовал толчок глубоко внутри нее. «Ты не можешь насытиться этим», — сказал Гарри. «Вы собираетесь кончить, ваше высочество?» О, Шури ненавидела, когда ее титул использовали в спальне. Несмотря на это, она не могла удержаться, чтобы не сжать член Гарри и не дать его толчками, которые только углублялись внутри нее. Гарри переключился на Донну, как только появилась Шури. Она созрела и была готова к траху. Яйца Гарри раскачивались взад, вперед и попадали Донне во все нужные точки. Его руки скользнули по ее телу и коснулись бедер, заставляя ее очень сильно стонать. «Давай посмотрим, сможем ли мы вовлечь сюда Шури». Криптонско-человеческий гибрид толкнул принцессу Амазонки на бок и вошел в нее. Это позволило Шури прижаться к груди Донны и сосать ее, пока Гарри трахал ее. Умелые пальцы Гарри проникли в мокрую киску Шури и несколько раз надавили на нее. Королева Ваканды издала очень сильный крик удовольствия, чем быстрее Гарри погружался в нее. «Ну да, это единственное слово Шури», эхом отозвавшееся в глазах Донны, означало то, что должно было произойти. Их тела довольно бурно реагировали на прикосновение Гарри, и они кончили очень сильно. Гарри врезался в Донну сзади и встал всего в нескольких дюймах от Шури. «Вы оба одновременно», – простонал Гарри. Он вытащил свои пальцы из Шури и протянул их Донне. Донна жадно глотала соки королевы Ваканды и выглядела пьяной от удовольствия, которое она получила от этого акта. О, Донна просто тряслась от удовольствия, голод только усиливался, когда он танцевал в ее глазах. Оба приходили и приходили снова. Как только Гарри отстранился от Донны, Шури чуть не набросилась на него. Гарри схватил ее, прижал к себе Шури и воткнул в нее свой член, чтобы некоторое время кататься на ней, в то время как Донна каталась на лице Шури. Гарри хмыкнул, приведя Шури в оцепенелое оцепенение. Он схватил Донну и трахнул ее сзади. Он почувствовал, как очень приятно напряглись его мышцы, когда он подошел ближе. Желание Амазонки доить его просто заставило его стонать от желания, и она зажала его толстый член, чтобы сжать его. «Гарри, ты мне нужен», — простонала Донна. «Дай мне свою сперму, папочка». Гарри нырнул в Донну, пока та ела Шури на улице. Это было только то, как они начали эту маленькую тройку и где они собирались закончить. Шури закончила первой. Затем теплая киска Донны сжалась на инструменте Гарри, когда он протолкнулся внутрь нее. Он скакал на ней до интенсивной и бесконечной езды с его яйцами, качающимися и хлопающими ее бедра, когда он качал ее. Наконец, Гарри закончил и вошел внутрь Донны. Его яйца напряглись и взорвались, проливая взрыв за взрывом теплое семя в жаждущее тело Амазонки. Пыль осела, и оба пристально посмотрели на него, не сделанный, только не на дальний выстрел. Ха-ха-ха. Когда Донна и Шури ушли, прекрасная фигура Норы Дарк, казалось, набросилась на Гарри и наколола себя на его член. Она раскачивалась вверх и вниз, божественный стон сорвался с ее губ, когда она поднялась и практически упала на его набухший член. «Наконец-то!» – простонала Нора. «Разве ты не знаешь, как долго я ждал, чтобы этот большой, толстый, красивый член вернулся в мое тело?» Она остановилась на минуту, чтобы наклониться и поклониться своему члену. Колдунья ударила во все те места, которые заставили Гарри запульсировать. Гарри развернул Нору и глубоко вошел в нее сзади. Его руки скользили по ее телу и касались ее задницы и груди, чтобы сжать их. Оба пятна совершенно вывели Нору из себя, когда Гарри погрузился в нее глубже и быстрее. Его яйца попали ей во все нужные точки. «Ты так сильно меня наполняешь», — выдохнула Нора. Вздох Пердиты привлек их внимание. Она засунула три пальца в свою киску. Она наконец-то очнулась от своего вызванного сексом сна при виде Гарри, толкающегося глубоко внутри Норы сзади. «Ну, ваше высочество, подойдите сюда», — выдохнула Нора. «Присоединяться к нам». Пердита встала на четвереньки. Нора встретила Пердиту поцелуем. Их горячие губы и умелые языки соединились вместе, когда они переплелись в теплой силе. А да, голод в глазах Норы не мог быть побежден никакими средствами. Она хлебнула и облизала сочные губы Пердиты, когда они соединились вместе. О, это было так жарко, действительно очень жарко. Голод только усилился, когда их губы пососали друг друга. «Мммм», — простонала Пердита, скользя языком по сочным губам Норы. Гарри довел Нору до оргазма и промелькнул позади Пердиты. Ее бедра инстинктивно раздвинулись, чтобы Гарри вошел в нее. Большой пульсирующий член ее героя скользнул в королеву. Фантазия продолжала сбываться. Это было потрясающе, независимо от того, сколько раз он погружался в нее всей своей длиной. Гарри толкнул в ее тугую 16-летнюю киску сзади и въехал в нее полностью. Его постоянные толчки сводили Пердиту с ума от страсти и удовольствия. Нора решила встать прямо перед Пердитой. Раздвинув ноги, Пердита поняла намек. Ее язык толкнулся в нее. «Неплохо для новичка», — простонала Нора, — «но с практикой тебе станет лучше». Ее нетерпение действительно компенсировало недостаток опыта. Пердита напевала, сосала и прихлебывала, чтобы погрузиться глубоко в очень скользкую киску Норы. О, чем быстрее она лизала, тем более энергичные звуки издавала Нора. «Да, она будет сторожем», — простонал Гарри. «Ты так долго этого ждала. Я уверена, что у тебя был самый лучший день рождения». Конечно, атака роботов была не самой лучшей, но, трахаясь с ее героической частью, Пердита согнула пальцы ног и превратила ее тело в желе. Ее киска сжималась вокруг члена Гарри тем быстрее, чем сильнее он врезался в ее тело. Он наклонился, чтобы поцеловать и пососать ее уши и затылок. Пердита почувствовала, как ее возлюбленный герой пометил ее шею, когда он качнулся глубоко внутри нее. Тело Пердиты задрожало, когда ее рыцарь в сияющих доспехах заставил ее кончить. Несколько раз, снова и снова, Пердита сжимала инструмент Гарри, когда он выезжал из нее к чертовой матери. Его яйца шлепали вниз по ее бедрам, тем быстрее он входил и выходил из ее тела. «Надеюсь, ты надолго запомнишь этот день рождения». Пердита позволила Норе сделать свой ход. Она обнаружила, что ей нравится смотреть, как Гарри трахает других женщин, так же сильно, как ей нравится иметь Гарри внутри себя и заниматься с ней любовью. Гарри спрятался между раздвинутыми ногами Норы и принялся раскачиваться взад-вперед. Звук соприкосновения плоти с плотью эхом разнесся по комнате, когда Гарри зарылся в Нору. Нора закрыла глаза, когда Гарри наклонился вперед. Ее ноги поднялись к плечам Гарри, чтобы он мог трахнуть ее глубже, чем раньше. Его пальцы схватили сиськи Норы, и он сжал их, чтобы оставить следы. Чем быстрее Гарри врезался в Нору, тем больше звезд она видела. «Сядь ей на лицо». Глаза Пердиты оживились. Она перелезла через него и присела на корточки перед лицом Норы. Нора дала ей урок обо всех безнравственных способах того, как язык может быть действительно использован. О, черт, это заставило ее глаза вспыхнуть от удовольствия, когда Нора скользнула языком в ее влажную киску снизу. Гарри улыбнулся, глядя, как Пердита закрывает глаза. Ее соски затвердели, и Гарри волшебным образом ласкал их, заставляя Пердиту кричать и стонать. Она скорчилась на лице Норы. Нора лакала сладкие нежные соки этой едва законной женщины. О, она любила их свежими. Конечно, Адриан немного вмешался в это дело, но все же достаточно свежо. Жар только усиливался, когда Нора покусывала бедра принцессы, и она издавала самые чудесные звуки в ответ. Такой похотливый, такой молодой и такой вкусный. Еще один крик от Пердиты, когда она выпустила свои соки на лицо Норы. Нора облизала их и прихлебывала свою мокрую киску. Она была потрясена этим языком, полностью вошедшим в ее тело, что заставило ее сильно затрястись. Прекрасное видение Норы Дарк с ее лицом, сочащимся женским соком, открылось Гарри, когда Пердита отстранилась. Гарри наклонился и пососал лицо и мочки ушей Норы, одновременно запечатлев на ее губах очень голодный поцелуй. Нора ответила на поцелуй со всем пылом и энергией, на которые была способна. Гарри продолжал входить в нее и наполнять ее тело множеством сильных толчков. Гарри потрогал Пердиту пальцами, пока трахал Нору, чтобы довести ее до оргазма. Пердита тяжело вздохнула, когда Гарри жестом предложил ей лечь рядом с ними. Она так и сделала, и Гарри повернулся, чтобы пососать большие, упругие подростковые груди Пердиты, чтобы заставить ее закричать от удовольствия. Лечение, которое Гарри дал ей, чтобы исправить ее сердце, заставило ее хорошо вырасти. Нора и Пердита пришли за Гарри одновременно. Теплое тепло плотной киски Норы вокруг члена Гарри продолжало уходить. «Ты должен кончить когда-нибудь», — сказала Нора с придушенной насмешкой. Гарри только улыбнулся в ответ на ее слова и шлепнул ее по бедрам, чтобы она почувствовала, как раздулись его яйца. Он раскачивался взад-вперед на ней, чтобы окончательно свести ее с ума. Нора вцепилась в спину Гарри и громко застонала ей в ухо, когда тот рухнул на нее всем телом. «Ты сейчас кончишь», — сказал ей Гарри. Тело Норы сдалось и рухнуло в ступор. Гарри ехал на ней, сжимая киску, играя с киской и грудью Пердиты. Его яйца действительно медленно достигли своей критической точки. Пердита проявила большую инициативу, нырнув и посасывая яйца Гарри, пока он трахал Нору. Еще один толчок, и Гарри отпустил его. Он вошел внутрь Норы. Она вцепилась в его орган тем быстрее, чем быстрее Гарри прокачивал свою сперму. Она выдавила из него все до последней капли. Пердита улыбнулась и вылизала член Гарри начисто в ту же секунду, как его вытащила. Она лихорадочно слизывала соки, как будто это было мороженое. Сочетание вкуса Норы и Гарри было восхитительным, и ей нужно было получить больше. «Давай это попрактикуемся». «Да». Через несколько секунд язык Пердиты скользнул по переполненной киске Норы и высосал сперму. Гарри был всего в нескольких дюймах от нее и готов снова броситься в воду. Глава 10. Глава 10. Нора удалилась, оставив все внимание Гарри на Пердите. И боже, как же она наслаждалась этим полным вниманием. Пердита купалась в лучах славы своего героя. В предчувствии очередного оргазма они прижались друг к другу и легонько поцеловались. Это был сон для нее, и она не хотела отпускать его. Что-то шевельнулось во втором дыхании, хотя Пердита подумала, что с таким же успехом она могла бы быть на третьем дыхании после этого момента. «Привет, не возражаешь, если я присоединюсь к тебе?» Кара стояла в дверном проеме, одетая только в накидку и сапоги. Накидка обернулась вокруг ее тела, дразня ее наготу. Гарри жестом пригласил Кару присоединиться к ним на кровати. «Ну что, Пердита?» – спросил Гарри. «Вовсе нет», – сказала Пердита. «Супермен и Супергерл одновременно? О, это был очень счастливый день рождения для нее». Кара наклонилась и поприветствовала именинницу, хотя ее день рождения, должно быть, уже прошел, поцеловав ее. «Конечно, это был день рождения Пердиты, так что будь она проклята, если все еще считала его». Пока Кара целовалась с Пердитой, Гарри проскользнул за спину Кары и откинул ее плащ, открывая красивую киску Кары. Гарри наклонился к ней и впился губами в ее влажную розовую щель, чтобы свести Кару с ума сильными волнами вожделения, которые только росли, когда язык Гарри входил в ее тело сзади. «Моя дорогая кузина всегда готова повеселиться», — сказал Гарри. «А разве ты не Кара?» Кара была слишком занята сосанием груди Пердиты, чтобы ответить должным образом. Гарри, однако, получил сообщение громко и ясно. Он раздвинул ноги Кары и протолкнулся прямо в ее тело. Он наклонился, чтобы поцеловать Пердиту, а сам скользнул в Кару. И в то же время Кара сосала ее грудь. Сенсорная перегрузка грозила полностью свести королеву с ума. Образ Гарри, накачивающего свой член в его красивую кузину, только подтолкнул Пердиту. В некоторых странах этот тип отношений считался бы табуированным. Но Пердита находила это глупым, поскольку это было между двумя согласными взрослыми людьми, которые любили друг друга и понимали последствия, зачем останавливать людей от любви. Эти теплые губы стальной девушки прижались к киске Пердиты и отсосали. Часть оставшейся спермы от Гарри попала в рот Кары, когда она выпила ее, как освежающий напиток. Все это время Гарри играл с ее телом и заставлял ее кричать. Последний вздох Пердиты, и она вошла в ступор благодаря языку Кары. Гарри на мгновение оторвался от Кары, и она обернулась, широко раскрыв глаза. «Думаю, в данный момент нас только двое», — сказала Кара. Кара нависла над Гарри, дразня его раздвинутыми ногами. Она опустилась на его член с такой грацией, что было удивительно чувствовать, как ее киска обернулась вокруг его члена из этого положения. О, девушка из стали просто знала все правильные места, чтобы нажать, когда она опускалась на член Гарри с высоты над воздухом. «Черт», — простонала Кара, — «войди в меня, так приятно чувствовать, что ты вот так меня растягиваешь». Умелый рот Гарри вцепился в грудь Кары, и он начал сосать ее. Кара раскачивалась взад, вперед и обнимала Гарри. «Давай полетим». Эти двое парили над кроватью, уходя в потолок. Нетерпеливые глаза Пердиты смотрели, как Гарри и Кара висят вниз головой. Ноги Кары обвились вокруг Гарри, и она застонала, когда Гарри протолкнулся прямо в стальную девушку сверху. Его яйца довольно сильно шлепали ее по бедрам с каждым толчком, входящим в нее. «Ну да», — простонала Кара, — «наполни меня». «О», — Гарри намеревался, и он ускорил свои толчки, чтобы заставить Кару действительно идти. Она прижалась к нему всем телом. Пердита мастурбирует на кровати, только добавила к этому веселье. Гарри отстранился от Кары, развернул ее и повесил вниз головой. Гарри схватил Кару за шишковатую попку, в то время как он проник глубоко внутрь ее тела и толкал ее очень энергичными толчками, которые сводили ее с ума от удовольствия. «Ты ведь еще немного кончишь для меня, правда?» – спросил Гарри. «Ну да», – простонала Кара. «О, да», – Гарри так и подумал. Он хлопнул ладонями по толстому заду Кары и стал колотить ее изо всех сил. Каждый раз, когда Гарри выскальзывал из нее, его пульсирующие яйца падали ей на бедра. Он совершенно сводил Кару с ума тем, что делал. Пришли Кара и Пердита. Гарри опустил Кару полностью на кровати и интенсивно оседлал ее серией толчков, чтобы пережить еще один оргазм. «Подойди и попробуй ее». Пердита приняла ее приглашение и скользнула между ног Кары. Кара вскрикнула от удовольствия. К счастью, у нее было больше самообладания, чем тогда, когда она впервые оказалась на земле. Греховные вещи, которые Пердита делала с ней, возможно, вызвали ее тепловое видение. Это доказывало, что невинная маленькая принцесса вовсе не была такой уж невинной. Именинница готова к большему. Гарри въехал в Пердиту прямо сзади. Ее напряженность давила на него и доила Гарри, тем быстрее он входил в нее. О, да, это было потрясающе оказаться внутри ее киски. Он надеялся, что Кара не будет слишком разочарована, если Пердита заслужит его сперму. Она знала, что он загладит свою вину позже. Кроме того, Кара была слишком занята, наслаждаясь языком Пердиты внутри себя, чтобы поднимать слишком много шума. О, Пердита сомкнула свои стены вокруг Гарри. Она начала жаждать его прикосновений. Каждое движение наполняло Пердиту новым предвкушением. Ее тело сотрясалось и дрожало по всему телу, тем быстрее Гарри погружался в нее. Его яйца шлепали вниз по ее бедрам с множественными жесткими толчками, когда он продвигался все ближе и ближе к точке разрыва. «Ммм, продолжай сосать киску Кары», — сказал Гарри. «Я люблю, когда она кричит». О, Пердита тоже так думала. Услышав стоны образца для подражания молодым девушкам и женщинам повсюду, благодаря ее языку, она получила ее. Пердита хлюпала своей мокрой киской, пока Гарри катался на ней. Его большие пульсирующие яйца ударили ее сзади и заставили закричать от удовольствия. «А теперь моя очередь». Обе его очаровательные блондинки пришли за Гарри. Теперь настала очередь Гарри. Он снова наполнил Пердиту своим членом и вошел в нее полностью. Гарри покачал Пердиту и вошел в нее, одновременно перебирая пальцами язык Кары второй Пердиты, покинувшей ее. Кара не могла быть слишком зла, что Пердита получила ее сперму. Она не собиралась отказывать девушке в ее дне рождения для начала, а во-вторых, ну она и Гарри просто помирятся позже. Гарри всадил свое семя в киску Пердиты и довел ее до оргазма. Последствия были восхитительны. В ту же секунду, как Гарри вышел, у него были две красивые блондинки, поклоняющиеся его члену и яйцам. Гарри откинулся на спинку стула, чтобы посмотреть, как весело проведут время Кара и Пердита. Ха-ха-ха. Пердита и Гарри сделали небольшой перерыв, чтобы выпить, перекусить и принять душ. Они вернулись в спальню, пока Пердита не разрешила всем выйти из своей комнаты. Но, улыбаясь, и обнаженная форма королевы Сюри приветствовала их обоих на кровати. Пердита только улыбнулась, когда посмотрела на нее. «Я скучала по тебе раньше», — сказала Шури. «С моей стороны невежливо уходить, пока я должным образом не отдам тебе дань уважения. Ты гость в моем королевстве», — сказала Пердита. «Если уж на то пошло, то я должен был бы отдать тебе должное». Пердита сбросила халат на землю. Она была рада, что последовало совету Гарри просто надеть халат. Она забралась на кровать, легла сверху на Шури и поцеловала ее прекрасное тело. Пердита обожала тело Шури, покрывая его множеством горячих поцелуев. Руки Гарри скользнули вниз по телу Пердиты. «После всего этого она готова к большему», — сказал Гарри. «Ты вдохновляешь людей», — сказала Шури. Шури обхватила рукой его член и принялась его качать. Пальцы блестящей женщины обернулись вокруг большого члена Гарри, когда она скользнула им по всей своей руке. Медленно, но уверенно Шури обхватила Гарри рукой и стала качать его толстый член так быстро, как только это было в человеческих силах. Как только это стало трудно, Гарри отступил назад. Пердита легла на Шури сверху. Гарри глубоко засунул пальцы в мокрую киску Шури и сделал то же самое с Пердитой. Поддразнил он их. «Это только справедливо, что Шури получает первый раунд», — сказал Гарри. Пердита застонала, признавая справедливость этих слов, и принялась сосать темный сосок Шури. Гарри раздвинул голодную киску Шури и прокрался внутрь ее тела. Его толстый член танцевал напротив влажного отверстия Шури, тем быстрее он подъезжал к ее теплой киске. О, это полностью заполнило Гарри, тем глубже он скользнул в ее тело сзади. Он сжал ее грудь сзади, одновременно накачивая ее тугую киску несколькими длинными и мощными толчками. Он не оставил Пердиту слишком далеко. Его пальцы танцевали на ее теплом отверстии, когда он толкался внутрь Шури. Он скользнул в Шури на несколько длинных толчков и шлепнул себя вниз по ее бедрам с несколькими толчками внутри нее. Шури больше всего времени проводила с его членом. Пердита закрыла глаза в ту же секунду, как Гарри вошел в нее. Души и еда были довольно освежающими. Теперь же Пердита вновь обрела бодрость от того, что делал Гарри. Он проник глубже в ее тело, несколько раз шлепнув по бедрам, отчего Шури захотелось пить за то, что делал Гарри. Гарри поочередно делал несколько толчков в сторону Шури и Пердиты. Он сосредоточился на их крепких, молодых телах и покачал их. Шури и Пердита застонали одновременно. Пальцы Гарри задели толстый сочный зад Шури. Ее темные щеки задрожали, когда Гарри шлепнул их. «Сделай мой член красивым и влажным». О, именно это она и делала прямо сейчас, когда ее киска брызгала повсюду. Гарри отстранился, поцеловал Шури в шею и приблизился к ее ушам. «Я собираюсь трахнуть тебя в задницу». О, глаза Шури стали дикими от удовольствия. Это было то, что она хотела, большой член, засунутый в ее задницу так глубоко, как это было бы возможно. Этот пульсирующий твердый член уперся в задницу прекрасной африканской королевы, когда Гарри полностью вышел из Шури и шлепнул своим толстым членом вниз на ее сочную задницу сзади. «Да», — простонал Гарри, — «это все, что я могу тебе дать, мой член в твоей заднице. Как бы тебе это понравилось?» Как оказалось, их было очень много. Ягодицы Шури раздвинулись, и Гарри притянул ее к себе на колени. Его член медленно исчез между ее ягодицами. Широко раскрытые глаза Пердиты следили за тем, как Гарри протискивается в тесную нору Шури. «Анальное» — это слово звучало так грязно, и все же заставило рот Пердиты так сильно увлажниться. Она не была уверена, хочет ли она этого или нет, когда-нибудь, но сейчас она будет наслаждаться тем, как Гарри глубоко вонзит свой твердый член в задницу Шури снизу. «Адриан», — простонала Шури, — «ты делишь меня пополам». Легкая улыбка пробежала по лицу Гарри, когда он погрузил палец в рот Шури и заставил ее закричать от удовольствия. Возбуждение просто просочилось между губ Шури так же быстро, как Гарри погрузился глубоко в ее задницу. Он шлепнулся на нее, его яйца быстро закачались через несколько насосов. «Съешь ее», — простонал Гарри. Пердита поцеловала ногу Шури и двинулась к ее аппетитной киске. Больше практики и на этот раз, это было в то время, как Гарри анально трахал Шури. Так что в каком-то смысле они напичкали ее вдвойне. По крайней мере, Пердита думала, что правильно поняла терминологию. Иногда английский был очень запутанным языком, но она думала, что получила достаточную сноровку, чтобы не быть полностью смущенной. Она уткнулась лицом в теплое лоно Шури и втянула воздух. Сок только что полностью пролился ей в рот, тем быстрее Шури ехала вниз. О, да, это было хорошо, очень хорошо на самом деле. Ее теплый рот как можно глубже проник в Шури. Звезды вспыхнули в глазах королевы Ваканды, от Гарри и от Пердиты. Оба они нацелились на нее и поразили ее центр удовольствия во всех нужных точках. Эти руки уперлись в грудь Шури и сжали ее, когда она поднялась и опустилась на нее. «Ближе», – прошептал Гарри ей на ухо, – «ближе». «О, да». Шури прижалась к члену Гарри своими мышцами задницы, пока она кончала в рот Пердиты. Пердита лизала и высасывала из нее сок. Еще один оргазм, и Шури никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Но ей очень этого хотелось. Она хотела испытать радость от того, что происходит, снова и снова. На постоянной петле Гарри толкнул свой член полностью в задницу Шури и шлепнулся на ее задницу. Еще разок за дорогу. Пердита удивленно и тихо вскрикнула. Присутствие Гарри внутри нее дразнило ее киску. Магия, она позволила ему погладить ее через всю комнату и довести Пердиту до полного похотливого состояния. Утром ее горничной предстояло привести в порядок весь этот беспорядок, но в данный момент Пердита была слишком ослеплена похотью, чтобы обращать на это внимание. Шары Гарри достигли своей полной мощности и были готовы к разгрузке. Он хмыкнул и несколько раз заполнил задницу Шури, когда он полностью вошел в нее. Он почувствовал, как напряглись его чресла, тем быстрее он врезался глубоко в Шури. Щеки Шури задрожали, когда они навалились на Гарри. Хищный взгляд в глазах Шури показал, что она знала, что он был близко. Гарри подошел ближе и покачал тело Шури, чтобы достичь своей кульминации. Это будет потрясающе, когда он отключится. О, Гарри застонал и вошел внутрь Шури. Его яйца в значительной степени выпустили поток спермы полностью в тугую задницу Шури. Он вошел в нее, раскачивая ее тело с многочисленными толчками, которые заставили ее совершенно обезуметь от удовольствия. Гарри крепко держался за ее задницу, чтобы закончить развязывать свой груз. Пыль осела, и все трое вздохнули после их общих оргазмов. «Я еще не готова к этому», — сказала Пердита. «Но я к этому готова». И Пердита, полная неожиданности, начала чистить языком задницу Шури. Шури закрыла глаза, удивленная языком королевы. Гарри улыбнулся и позволил Шури пососать его член начисто. Одно можно было сказать наверняка. Сегодня был день рождения, который Пердита никогда не забудет. Сюжет возобновляется в следующей главе. Коллективный трекер. Китлин Фейерчилд, Павергирл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Хья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина Кошка, Королева Пчел, Никхтвин Крибец Цаграйсон, Тхунди Ранисса Пиерце, Слайри Кент Суперженщина, СР, ГСПТ ЛСНЗ, Хелена Вайне, Лена Лутхар, Блацк Видов, Наташа, Кит Флаш Хитни, Равен Рачел, Старфири Кори, Барбара Гордон, Сара Ланце, Есси Куицк, Гвен Стаци, Паула Цроцк, Рацки Тракуил, Нора Дархк, Самантха Ариас, Хелена Сандсмарк, Мария Элаган, Иллина Распутин, Синдилла, Емма Фрост, Куин Пердита, Шури. Глава 11. Глава 11. Оказавшись в крепости, Гарри решил проверить, найдет ли он там Грейс. Можно было бы подумать, что ходячая чума оставит более широкий след. Однако, кроме охранников, от которых она убежала, не было никаких доказательств, что она была там. Возможно, она стала немного осторожнее теперь, когда ее узнали. Алура вошла в кадр из фильма «Крепость». Она все время была рядом, и Гарри был очень рад ее присутствию. «Нам нужно расширить ее поиски, найти ее», — сказал Гарри. «Она опасна, особенно если она та, за кого себя выдает. Ну, так и есть, вполне вероятно, что некоторые из них могли бы добраться до земли, если то, что говорят Галатея и Лита, правда», — сказала Алура. «А Галатея пришла из будущего, где они были угрозой». «Да, конечно», — сказал Гарри. «Но у меня такое чувство, что она многого мне не говорит. Я не знаю почему, просто назовите это предчувствием. И пока мы здесь, есть еще кое-что, о чем мне нужно с тобой поговорить», — сказала Алура. «Это связано с прогрессом добытых кандерианцев». «Да», — сказал Гарри. «Ипполита предложила им убежище, пока они не узнают свое назначение на Земле. Я не собираюсь принимать это решение за них, это все зависит от них». «Я согласна», — сказала Алура. «Не все из них воины или солдаты. Им нужно найти способ справиться со своими способностями, какими бы экстраординарными они ни были, рай был бы для них самым лучшим местом. Это в стороне, и давайте посмотрим правде в глаза, это может быть немного тревожно, чтобы иметь дело с этими силами. Гарри согласился и вернулся к работе. Он услышал гудок, который только усилился. После сканирования он получил сигнал бедствия. «Хаэм, это очень странно», – пробормотал Гарри себе под нос. «Ну и что же?» – спросила Алура. «Этот сигнал бедствия идет с Луны. Это только попутно подхватывается. Я собираюсь посмотреть, смогу ли я зафиксировать его и получить его прямо здесь, принести его обратно, чтобы я мог выяснить его источник. Ха-ха-ха». Сигнал бедствия поступил от доктора Сьюзен Сторм, который был частью экспедиции вместе с остальными членами фантастической четверки. Они были здесь, чтобы попытаться найти лекарство от чумы Ариси, и они думали, что это будет на окраине космоса. Но проблема в том, что ни один из них не был услышан в течение многих лет. Гарри присоединился к Эмганну, Кари и Генезису в их путешествии. Все четверо решили отправиться на Луну и посмотреть, что там можно найти. Биошип приблизился к намеченному месту назначения. «А почему Луна?» – спросила Кара. «Не знаю, но надеюсь выяснить», – ответил Гарри. «Нам нужно подойти поближе. Сигналы становятся все сильнее, даже несмотря на то, что она перестала активно посылать его некоторое время назад». Неожиданно Эмганн рухнул на приборную панель Биошипа. Кара и Гарри выглядели потрясенными, когда Эмганн начала бормотать и дрожать под ее дыханием. Корабль вот-вот должен был врезаться в поверхность Луны, если им не представится такой возможности. «Нет», – пробормотал Эмганн. Гарри потряс ее за плечо, но она все еще кричала от боли. «Эмганн», – закричал Гарри, – «да брось ты это, я все понял», – завопил Генезис. Генезис захватил корабль, и следующие несколько минут Гарри и Кара пытались вывести Эмганна из ступора. Они придвинулись ближе. Вся группа была очень близка к тому, чтобы врезаться прямо на поверхность Луны, но Генезис отступил в последнюю секунду и посадил корабль на краю. Последовал глубокий вздох, когда вся группа выбралась обратно из корабля. Гарри удалось вывести Эмганн из того ПТСР, которое у нее было. Группа покинула корабль и наткнулась на шокирующее зрелище. Это потрясло их до самой сердцевины, когда они приблизились к тлеющим обломкам. Обугленные здания города и то, что казалось несколькими человеческими телами, разбросанными по улице. Никто не знал, почему и как, но они существовали, и в подобной ситуации вопросов было больше, чем ответов. Рот Эмганна широко открылся, когда она посмотрела вниз на ужасные развалины этого города. «Здесь что-то есть!» — крикнул Эмганн, резко выходя из оцепенения. «Здесь что-то есть, чего не должно быть!» Ей потребовалась секунда, чтобы успокоиться, хотя ее руки все еще болезненно дрожали. «Ха-ха-ха!» В другом конце коридора появился темноволосый джентльмен, одетый в лучшие одежды. Он расхаживал взад и вперед перед стеклянной тюрьмой, в которой содержалась царица Медуза негуманоидов. Максимус Безумный из бесчеловечной королевской семьи, Черная Овца, брат Черного Болта, устроил этот переворот. И он заключил в тюрьму королеву, чтобы использовать ее как рычаг давления. «От всего, что ты сделал, меня тошнит», — сказала Медуза. «Нет, я сделал все для будущего моего народа, а теперь я их предупреждал», — сказал Максим. «Я их предупреждал». Некоторые называли его Максим Безумный. Он проделал очень хорошую работу, демонстрируя этот особый аспект себя широко раскрытыми глазами, которые яростно моргали взад и вперед. Его глаза метались из стороны в сторону, а затем он повернулся, чтобы сфокусироваться на Медузе. Его дыхание стало еще более тяжелым. «Многие годы я предупреждал их об опасности того, что Лига Справедливости может иметь орбитальную космическую станцию так близко к Луне. Я сказал всем, что хочу, чтобы они поняли, насколько это опасно для нашего народа, и они будут целиться в нас. А теперь шестеро из их членов-учредителей покинули Землю, чтобы предстать перед судом за акты агрессии. Но остальные из них есть, и космическая станция есть, с оружием, которое может быть направлено прямо на Луну. Ты ничего не сделал для нашего народа, ты сделал это для себя», – парировала Медуза. «Я был прав», – завопил Максим. «Я говорил тебе, что Лига была жестокой, но наши люди говорили, что они были героями. Некоторые герои, идущие на 16-часовой буйство Вселенной. Только благодаря чистой случайности они не сдули нас с поверхности Луны за хихиканье». Несколько фигур в плащах появились прямо рядом с Максимом. «Союзники, которые сделали это возможным взять на себя. Мы очень обеспокоены тем, что двое мятежников не были заключены в тюрьму, прокомментировала одна из фигур в плаще низким и мрачным голосом. «Невидимая женщина и принцесса Кристалл мешают нашим операциям. Империум не может продвинуться вперед на следующем этапе нашего плана». Медуза только улыбнулась. Она наслаждалась тем, что Кристалл был не только свободен, но и вызывал у террористов припадки. И она здесь. Один из них сломался. У нее хватило наглости показать свое отвратительное предательское лицо. Это заявление вызвало сильную отрицательную волну эмоций, которая почти заставила звенеть череп Максима. «Прошу прощения», — спросил Максим. «Эмган Эморс, она прибыла сюда, на Луну», — прорычала фигура в капюшоне. «Это похоже на проблему, с которой вам придется иметь дело», — пренебрежительно ответил Максимус. «Позаботься о ней, делай то, что тебе нужно. Нам нужно принять окончательный план. Да, у нас есть все, кроме одного последнего компонента, который называется «Выслеженная женщина-невидимка». Найди ее и прикончи», — сказал Максим. Медуза знала, что Сьюзен сможет выдержать все. К сожалению, она уже столько пережила, но все же проявила большую силу. Медузия могла бы подчеркнуть, что сейчас она пережила эту потерю больше, чем когда-либо. «Ха-ха-ха, я не верю этому, я не верю этому», — пробормотал Эмган. «Империум уже здесь». Наконец, спустя несколько минут напряженного и довольно безумного бормотания, Эмган вышла из ментального ступора. Она повернулась к Гарри, Генезису и Каре. «Извини, они так близко от Луны, что я просто нервничаю». «Ладно, я укушу», — сказала Кара. «А что такое Империя?» «Это фанатичная группа белых марсиан», — сказал Генезис. «Особенно фанатично, потому что они предпочли бы сжечь Марс, чтобы сжечь их в пепел, чтобы сосуществовать с любыми зелеными марсианами», — сказал Эмган со вздохом. «Зеленые не обходятся без своих экстремистских фракций, но Империум убьет любого, кто не является белым марсианином. Они считают себя крестоносцами мира. Террорист одного человека – это борец за свободу другого», – мрачно заключила Кара. «К сожалению, это было правдой, несмотря ни на что». «Подожди», – пробормотал Гарри. «Сюда кто-то идет». Все встали прямо, немного нервничая из-за этого. Оттуда вышли три белых марсианина. Генезис перешел в режим шара и сделал несколько предупредительных выстрелов в них, но они отступили. «За Империум». Один из них превратился в отвратительного вида тигроподобное существо и набросился на Гарри. Гарри сбил его в воздухе. Еще одна ступенька прошла сквозь землю. Гарри старался не быть втянутым обратно под землю. Он отскочил назад и ударил ногами по затылку существа, чтобы загнать его обратно под землю. Трое белых марсиан отступили назад и вступили в бой со своими врагами. Супердевушка, мисс Мартиан и Супермен были готовы к атаке, но им не нужно было вступать в бой. Какая-то фигура метнулась вниз и обрушила на них шквал яростных атак. Клинок из плотного огня отскочил от твари и полоснул их поперек груди. Очень привлекательная рыжеволосая женщина, одетая в черное, опустилась на землю. Она схватила одного из белых марсиан и повалила его на землю. Двое из них упали, умирая от ран, а третий остался лежать на земле. «Пойдем со мной, если ты хочешь жить». Генезис, Гарри, Эмган и Кара молча провели совещание. Оказалось, что лучший способ справиться с этой ситуацией – это последовать за своим спасителем. Ха-ха-ха. Группа белых марсиан «Империум» окружила большое устройство, установленное и готовое к полету. Ему не хватало только одного компонента, прежде чем он был готов. «Это даст мне абсолютный контроль», – прошептал он. «Это укрепит мою армию и позволит мне уничтожить любого, кто выступает против нашего дела. Все лиссеры всех паразитов, которые заражают Марс, будут уничтожены». «Но ведь она здесь», — завопил один из членов Империума. «И вы можете быть ослеплены». «Ослеплен?» — спросил предводитель в капюшоне. «Да, мы опасаемся, что вы ослеплены кровью и потеряли из виду Кауай». Чья-то рука пронзила сердце вопрошающего марсианина. Все вокруг было залито кровью. Предводитель Империума был весь в крови, и безразличный взгляд сопровождал его вместе с брызнувшей повсюду кровью. Они все попятились в страхе перед тем, что может сделать их лидер. «Кто-нибудь еще из вас хочет задать мне вопросы?» Они все покачали головами и снова встали в очередь. Ни у одного из них не хватило духу задать ему этот вопрос. Белый марсианин перед ними расплылся в легкой улыбке, пристально глядя на них. «Нет, нет, а что? Нет, Маалефак». Они склонились перед ним. Они боялись его. Они все опустились на колени в страхе и благоговении перед его силой. Как и должно быть. «Ха-ха-ха. Ну, я не хочу показаться грубой, «Но кто ты?» – спросила Кара. Женщина только улыбнулась. «Я так привыкла к тому, что меня все знают, что забываю, что некоторым людям может понадобиться знакомство. Меня зовут принцесса Кристалл из нечеловеческой королевской семьи. Добро пожаловать в Аттилан, столицу негуманоидов. Но мы не контролируем ситуацию так, как нам хотелось бы». «Значит, это из-за Империума ты попал в беду», — сказал Гарри. «Ну, они объединили свои силы с Максимом, Шурином нашего убитого короля Черного Болта, который храбро пытался сражаться с захватчиками, но они использовали его как пример того, что происходит с теми, кто противостоит им». Кристалл потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя, прежде чем она вернулась к разговору, глубоко вздохнув после этого. «Они посадили в тюрьму мою сестру. К счастью, мне удалось присоединиться к Сьюзен Сторм, единственный оставшийся в живых член фантастической четверки. У нас встречались они и в прошлом. Они тоже мертвы», — пробормотал Гарри. «Да, к сожалению», — ответила Кристалл. «Это печально, но, несмотря на наши трудности, Сьюзен и я должны двигаться вперед. И Максимус всегда был проблемой, но Черный Болт дал ему много места, чтобы быть лучшим человеком, что в конечном итоге привело к фатальной проблеме, когда он объединил свои силы с Империумом. Он паршивая овца в нашей семье». Эмган решил вздохнуть. У нее был вид человека, который имел огромный вес вокруг них, который она была готова изгнать. «Ты не единственный, у кого в семье есть дурное семя. Мы брат Эмком, я почувствовал его на луне Земли. Мы ненадолго связали наши разумы, но ненависть была слишком сильна. Он присоединился к Империуму и идет по темной дороге». Рука Гарри переплелась с рукой Эмганна, и он сжал ее. Она была благодарна ему за поддержку, в которой ей еще предстояло нуждаться с наступающим разочарованием. «Ну, твой брат не только с Империумом, но я боюсь, что он возглавляет их», — сказала Кристалл. «Под именем Маалефак». Все это заявление потрясло Макганна до глубины души. Она надеялась, что Эмком не останется без надежды. И все же какое-то волнение в ее сердце говорило о том, что это не так. Неужели ей придется совершить немыслимое, чтобы остановить его? Неужели у нее, Евы, хватит наглости? Дверь открылась, и вся группа напряглась. Кристалл улыбнулась. «Я уже вернулся». Появилась великолепная блондинка, одетая в черное. Обтягивающая униформа облегала каждый дюйм ее тела. Она была ошеломляющей, и Гарри узнал ее, хотя это был первый раз, когда он встретил ее лично. «У нас есть кое-какая помощь», — сказала Кристалл. «Члены Лиги Справедливости». «На самом деле, технически, это больше не имеет значения», — сказала Кара. «Длинная история. Ну, это то, что вы можете рассказать нам позже, потому что Империум находится в движении», — сказала Сьюзен. «Доктор Сьюзен Сторм, а вы?» «Я не знаю». «Гарри Кент, Кара Кент, Эмган Эморц и Генезис», — сказал Гарри, представляя их всех вокруг. «Рад познакомиться с вами, доктор Сторм».